Поэтому на лице Мошкина появилась не улыбка, а скорее гримаса, но на душе стало чуточку легче. «Разрешите, товарищ подполковник?» Николай Федорович оглянулся на голос и увидел голову Прыткова, просунувшуюся в приоткрытую дверь. «Ну, напугал», — миролюбиво сказал Мошкин. «Проходи, садись». И сам с пепельницей и сигаретой направился к столу. «Вы меня извините, товарищ подполковник, я не хотел вас напугать», — виновато произнес Прытков, присаживаясь на стул. «Рассказывай, что там у тебя?» — спросил Николай Федорович и стал слушать, докуривая сигарету. Василий доложил о проделанной работе, но, как и предполагал Мошкин, эта работа не принесла ожидаемого результата, а значит, была проделана впустую. Он ввел Прыткова в курс дела с контейнером, поставил перед ним задачу — узнать все о директоре базы Михееве, четвертом складе и пофамильно тех, кто принимает груз. Он предупредил Прыткова о предполагаемой краткосрочной командировке в Фергану. «Тебе придется самому примкнуть к ОБХССникам. Они приступают к работе на базе завтра. Если будет найдено что-то существенное, то тебе следует обращаться непосредственно к Ивану Васильевичу. Тот в курсе». «Слушаюсь, товарищ подполковник». Ответив еще на уточняющие вопросы Прыткова, он пожелал ему успехов, не забыв подчеркнуть, что дело непростое и требует осторожности и внимания. Распрощавшись с Прытковым, Николай Федорович остаток дня провел в кабинете. В начале шестого зазвонил служебный телефон. На проводе был генерал Говоров. «Твоя поездка с Романченко согласована. Я распорядился заказать тебе билет на самолет, вылетающий завтра в 9:20. Желаю успеха». «Да я, собственно, готов к поездке в Фергану», — ответил Мошкин. «Ну и добро», — в тон ему завершил беседу генерал. Честно говоря, подобные размышления все чаще преследовали его в последнее время. Посмотрев на часы, он обнаружил, что часовая стрелка приближается к цифре 3. Отогнав остатки невеселых мыслей, он решил ехать к Лиде. Но прежде нужно было купить подарки ей и Сашке. Ну, допустим, ей будет достаточно и цветов. Она, по всему видно, не была избалована вниманием со стороны прежнего мужа. Шаповалов автобусом поехал в центр города, где в одном из магазинов купил игрушечный пистолет для пацана, а для Лиды взял духи за четвертак. По пути в четвертый универмаг, где работала Лида, забрел на рынок, где от нечего делать толкался между торговыми рядами до половины шестого вечера. Перед тем, как покинуть рынок, Володя купил шикарный букет цветов у парня из Абхазии. Гвоздики были махровые, двух сортов. Букет смотрелся очень эффектно. В отделе ткани покупателей было мало. Увидев вошедшего Владимира, Лида с радостной улыбкой на лице поспешила ему навстречу. «Наконец-то ты появился!» — обрадовалась она, целуя Володю в щеку. «А то Сашка весь измаялся, ожидая тебя. Да и я соскучилась по тебе очень сильно». Все это она проговорила ему на ухо, стараясь никого не привлекать громким разговором. «А это тебе», — просто сказал Шаповал и протянул ей прекрасные гвоздики. Лида взяла цветы и прижала их к счастливому лицу, а ее глаза с подрагивающими длинными ресницами нежно смотрели на него. Оставив его в торговом зале, она упорхнула к кассе, откуда вскоре раздался одобрительный щебет ее подружек. Вернулась она минут через 7, сияющая, с букетом в руках. Видимо, подруги отпустили Лиду с работы пораньше. Взяв его под руку и заглянув в глаза, она сказала: «Вот я и свободна. Поехали ко мне. Володя оторвал свой взгляд от ценника, который рассматривал, ожидая ее. Поехали, я не против. После этих слов они, не мешкая, направились к выходу. На автобусной остановке было малолюдно, да и автобус не заставил себя долго ждать. Володя и Лида сели на одиночные сиденья у окна, расположенные друг напротив друга. «Как съездил в командировку, Володя?» — спросила она, опустив букет на колени в темных ажурных чулках. «Съездил нормально. Командировка прошла буднично, как и все предыдущие». «Без кокетства», — ответил он, не отводя глаз от таких знакомых коленей. Шаповал не удержался и положил ладонь на ее колено. Лида прикрыла его руку букетом от посторонних глаз, а свои удивленные и совсем не строгие глаза подняла на него. «Ты что, Володя?» — чуть слышно произнесла она, не отрываясь, глядя на него. «Да так, ничего. Просто очень соскучился по тебе», — тоже тихо ответил он. Незаметно доехали до детского садика, а на выход стали пробираться тогда, когда автобус уже полностью остановился. Из салона выбрались, преодолевая сильное сопротивление входящих пассажиров. Несомненно, им помогли цветы. Володя заметил, что мужчины становятся более внимательными и галантными с красивыми женщинами, а если у них еще и цветы, то тут они вообще готовы на все. Для женщины цветы — это как орден, которым подчеркивается ее превосходство над другими представительницами прекрасного пола. Поэтому они так умеют ценить и радоваться цветам. Лида, вручив ему пакет, видимо, с продуктами, попросила ожидать ее здесь, а сама с гордо поднятой головкой, бодро стуча каблучками по дорожке, направилась за Сашкой. Прошло не более минуты, как после стука входной двери на дорожке показались Саша и Лида. Ребенок, увидев Шаповала, бросился к нему со всех ног, а тот, раскинув руки, молил Бога только об одном, как бы мальчишка не споткнулся. Встреча мужчин прошла очень бурно, и вот они втроем, возбужденные, внутренне довольные, идут домой. Лида держит его под руку, а Владимир ведет за руку Сашку, который с интересом рассматривает только что полученный в подарок пистолет. Дома хозяйка первым делом водрузила цветы на стол, разместив их в простенькой вазе. В то время, когда Владимир занимался Сашкой, Лида в коротком цветном халатике готовила ужин. Мужчины так увлеклись ремонтом очередной поломанной игрушки, что не заметили, как стол был уже накрыт. Она, видя, что ремонт уж очень затянулся, решила прервать его. «Так, мужчины, оторвитесь от своих дел, марш мыть руки и быстрее к столу, а то ужин остынет». В ванной Владимир помог мальчику справиться с мылом, которое упрямо выскальзывало из детских ручонок. Лида ожидала обоих у стола, теребя рукой передник. Двумя минутами позже все привычно заняли всяк свое место. Малыш сразу же принялся уплетать котлеты. На столе рядом с цветами стояла бутылка марочного вина, пиво, а в стакан, стоявший перед Сашкой, Лида налила сильно газированный буратино. «У нас какое-нибудь торжество?» «Нет, просто ты приехал. Раскрывай бутылки, а то у меня не получается», как бы, между прочим, сказала она, поправляя вилку в руке сына. «Вот уж, что могут сделать цветы с женщиной? Просто чудеса», подумал Владимир, привычно удалив пробку и разливая вино в поставленные рядом фужеры. Вино, судя по обилию медалей на этикетке, было прекрасным, хотя на вкус ему больше нравился Агдам. Лида редко употребляла спиртное, поэтому после первого бокала ее щеки украсил румянец. После второго бокала Володя принялся за еду. Котлеты были домашние, приготовленные из нежной говядины, видимо, купленной на рынке. Уступив его настойчивости, она почти насильно выпила второй фужер, но от пива наотрез отказалась. Уложив Сашку, Лида вновь подсела к столу и стала смотреть на Володю бездонными, немного сонными глазами. «Может, телевизор включить?» — первой заговорила она. «Да ну его! Опять транслируют или съезд, или сессию. Эти проблемы до чертиков надоели. Знаешь, Лида, мне все хочется с тобой поговорить о нашем житье-бытье». «А что говорить о житье?» — встрепенулась она. «Да нет, ты не волнуйся. Я это к тому, что наши отношения пора бы как-то оформить. Смотри, сколько времени мы с тобой знакомы, а так до сих пор и непонятно. К тому же Сашку или твоим родителям. Кто я тебе, а ты мне?» «Ой, Вовка!» — воскликнула она, поняв, о чем он говорит сейчас. Сказанное им сильно взволновало ее. Она встала, подошла к нему и села на колени. Взяв его голову обеими руками, несколько мгновений пристально глядела в его глаза, как бы пытаясь убедиться, что он не шутит, что это серьезно. Потом, прильнув к нему, стала неистово целовать его лицо, глаза, руки. Ощутив ее все такую податливую, страстную, он увлек ее на диван, стал освобождать от одежды, расстегивая пуговицы, застежки. Она помогала ему в меру сил, но ее пальцы не успевали за его резкими, нетерпеливыми движениями. Она на мгновение ослабила его объятия и, еле сдерживая дыхание, сказала: «Вова, милый, погаси свет, а то вдруг Сашка не спит». Он встал опьяненный, будучи не в силах оторвать от нее взгляда, и направился к выключателю, натыкаясь на стулья. Лежа с Лидой на широком жестком диване, он слышал ее дыхание. Свет, проникающий с улицы в окно, смутно освещал ее вздымающиеся груди. Это был прекрасный миг счастья, радости и еще чего-то трудноописуемого. Они принадлежали друг другу, и отодвинулся в этот миг весь мир с его заботами, тревогами, бедами. Отпустив Андрея домой, Мошкин направился на остановку автобуса. Добравшись домой, он застал жену в хлопотах на кухне. Через 10 минут, облачившись в спортивный костюм, он предложил свою помощь Марии, но та, устало улыбнувшись, отослала его выполнять чисто мужскую работу — читать газеты. Ужинали молча. Уже размешивая ложечкой кофе, он объявил, что ему предстоит двухдневная командировка, наверное, с завтрашнего дня. Узнав, что он поедет в Узбекистан, жена оживилась, но потом, осознав, что ей это не грозит, стала убирать посуду со стола. Попутно Маша выясняла, почему он едет, насколько и прочее, и прочее. Удовлетворенная ответами супруга, удалилась дорабатывать вечернюю смену на кухне. После того, как там был наведен порядок, Мария помогала мужу собрать необходимое в дорогу. Приняв душ, Николай Федорович, отогнав сонливость, сел в мягкое кресло и просмотрел программу «Время» от начала до конца. Сил для просмотра фильма по второй программе уже не осталось. Выключив телевизор и бра, он направился спать. Заснул, едва коснувшись подушки, не почувствовав, как жена погасила настольную лампу. Во сне ему снились барханы, арыки, сладости, которыми его угощал коварный азиат в цветастом халате и челме. Проснулся Николай Федорович рано, позавтракал и, попрощавшись с женой, поехал в управление. В кабинете еще раз пролистал дело, взял из него комплект отпечатков пальцев, найденных у дома офицеров, и в автомобиле, который был оставлен преступниками у железнодорожного вокзала.